Нил Гейман. «Никогде». Роман. Перевод с английского Мельниченко и Конча. Москва, АСТ, Астрель, 2010 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Предисловие к этому изданию. Первым делом хочу вас порадовать. Даже если вы читали «Никогде», это не то же самое «Никогде». Роман родился, как водится, из телесериала, сценарий, которому я писал по заказу BBC. Не могу назвать сериал неудачным, но пока шли съемки, меня не покидала мысль. Снимает совсем не то, что я задумал. И тогда я решил, что лучший способ поделиться своим видением — написать книгу. В конце концов, для этого книги и пишут. Я сел писать тогда же, когда начал сниматься сериал. Это помогло мне не сойти с ума. Когда при съемках очередного эпизода вычеркивались целые диалоги, а кое-что просто ставилось с ног на голову, я говорил: «Ничего, я включу эту сцену в книгу», и успокаивался. Так продолжалось день за днем, пока однажды режиссер не сказал: «Мы вырезаем эпизод со страницы 24. Если ты сейчас скажешь: «Ничего, я включу эту сцену в книгу», я тебя зарежу». С тех пор я помалкивал, но все равно думал: «Ничего, я включу». Я хотел создать книгу, которая была похожа на мои любимые книги детства, на «Алису в стране чудес», на «Хроники Нарнии» и «Волшебника страны Оз». Книгу, которая стала бы «Алисой для взрослых». А еще мне хотелось написать об обездоленных, о тех, кто выпал из жизни, написать, вооружившись волшебным зеркалом фантазии, в которой мы словно впервые видим то, что видели слишком часто, а потому не замечали. Я начал роман в первый день съемок, в январе, на кухне квартиры на юге Лондона, в которой шли съемки, и закончил в мае в отеле одного городишки в Южной Калифорнии. В августе того же года роман вышел в издательстве BBC. Когда же «Никогде» захотели издать в «Эван Букс», я страшно обрадовался. Для меня это была возможность переработать книгу. Я заперся в отеле Всемирного торгового центра и целую неделю работал. Кое-что добавил для американских читателей, которые могут не знать, где находится Оксфорд-стрит и чем она примечательна. Я с удовольствием трудился над текстом, совершенствуя его и по возможности углубляя. Дженнифер Херш, редактор из издательства, была очень проницательна и оказалась отличным профессионалом, хотя мы с ней разошлись во мнениях относительно шуток. Они ей не нравились. И она считала, что американцы не поймут юмор в заведомо неюмористическом произведении. Кроме того, она предложила избавиться от второго пролога, того, где мы впервые встречаем Крупа и Вандемара. И хотя мне было жаль с ним расстаться, я переместил их описание в текст романа. В настоящем издании пролог приводится в первоначальном виде. Примечание редакции. В результате я добавил 12 тысяч слов, и немало этих самых тысяч убрал. С некоторыми словами я расставался с удовольствием, а кое-каких мне до сих пор жаль. Это издание вобрало в себя английскую и американскую версию. Здесь мне удалось объединить разные варианты книги. Спасибо Питу Аткинсу из издательства «Хиллхаус». Отчет я отказался. И вот родилась новая, надеюсь, окончательная версия, да простят мне библиографы. Я принципиально не пишу продолжений. И все же в мир Нижнего Лондона мне хочется вернуться. В книге «Затерянные реки Лондона» я вычитал, что в канализации однажды нашли медную кровать, и до сих пор непонятно, как она туда попала. Могу поспорить, что маркиз Карабас в курсе. Нил Гейман, 28 июля 2005 года. Совершенно иной пролог. 400 лет назад. Это было в середине 16-го столетия в Тоскане. Шел дождь, холодный, противный дождь, от которого все вокруг кажется серым. Над небольшим монастырем на холме поднимался дым.